Стеф Хувер. Клетка. Я иду искать. Пролог. Вот дрянь! Амелия дернулась и сунула указательный палец в рот. Упавшие ножницы звякнули об пол. Привкус крови немного отрезвил девушку, и она огляделась. Глянцевые обрезки были разбросаны по всему полу. Ворох прошлогодних журналов с дырками вместо лиц, фотоальбом с пустыми изорванными страницами и у коленей единственная уцелевшая фотография. Амелия долго смотрела на нее. Сидела неподвижно и смотрела, будто впитывала образ, надеясь, что до того, кто там изображен, долетит ее ненависть, и он именно сейчас споткнется на лестнице или подавится за ужином, или... Но в какой-то момент буря, бушевавшая в душе, сошла на нет, выгорела, расплавилась и растеклась тонкой восковой пластиной на блюдце. Губы девушки дрогнули, рука опустилась, и пальцы скользнули по гладкой поверхности фотобумаги. Лоб, нос, щеки. Хотелось вновь коснуться кожи, почувствовать дыхание, услышать добрые слова, получить ободрение, даже просто улыбку. Но она вдруг вскрикнула. «Дрянь! Дрянь! Дрянь!» И принялась нещадно рвать в мелкие клочки то, что еще напоминало ей о прошлом.